От автора. Чтобы точнее представить себе самоучитель по выживанию, доставшийся Билли от Сильвии, я прочла ряд специализированных книг. «Как выжить» Брайана Хилдрета понравилось мне настолько, что я позаимствовала ее название. Помимо этого, чрезвычайно полезными оказались «Остаться в живых», «Что необходимо знать для выживания в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях» Антонио Аккерманса, Питера Джей Дрейка, Билла Маттеса и Энди Миддлтона, и «Навыки выживания. Как существовать в дикой природе» Саймона Эллера. Также я посвятила немало времени поиску видеороликов, посвященных разведению огня. Одно из наиболее информативных и приятных видео, которое я пересматривала много раз, называлось «Успешное разведение огня с помощью лука. Дополнительные советы». Размещено на YouTube-канале Survival Lily. Надеюсь, тебе будет интересно более подробно познакомиться с теми или иными невероятными навыками, которыми овладел Билли. Возможно, ты даже решишься освоить какие-нибудь из них. Но, как выяснил на собственном опыте Билли, веселее всего делать это в хорошей компании. И не забудь спросить разрешения у взрослых. Полли Хоен. Текст читал Илья Веселов.